Надежда на то, что вечером можно будет немного поработать в спокойной обстановке, растаяла. Он шагнул под душ, подставил голову под теплые струи. Только не думать о том, что будет через неделю. Через неделю кончается срок. За это время им не найти ни Тессони, ни его похитителей. Напрасно пытаются Болки Лика за что-то зацепиться. Это все равно, что пересыпать песок в пустыне. Владелец отеля из Томазрета. Он усмехнулся. Но потом ему пришло в голову, что на месте капитана он делал бы то же самое. Конечно, то же самое, другого ничего не остается. Все-таки лучше, чем ждать, полагаясь на случай. Слишком часто мы на него полагаемся. Он оделся и пошел на ужин. Солнце висело над пропастью. Ночь пробуждалась. В столовой было еще малолюдно. В дверях стоял Филоген. Толстый, выгоревший на солнце до светло-коричневого цвета, не подумаешь, что негр. «Мсье доктор», — расплылся он в широкой добродушной улыбке, — «сегодня у меня для вас кое-что исключительное». «Чувствую аромат, чувствую», — вздохнул Винтер. «Однако после этих полетов у меня кусок в горло не полезет. Может, найдется для меня что-нибудь полегче?» Филоген посмотрел на него укоризненно. «Это исключено. Вы хотите отказаться от сегодняшнего ужина? Не надо преувеличивать свои недомогания, мсье. Если желаете, — добавил он снисходительно, — я сделаю вам салат из овощей. Он поправит вам аппетит, ручаюсь. И еще кое-что. Пойдемте со мной, пойдемте». Филоген поманил его рукой в свое королевство, вынул из холодильника бутылку без этикетки. «Целый день в этом проклятом вертолете, конечно, какой уж тут аппетит!» Он налил еще большие рюмки. Это было ужасно. Что за напиток, определить было невозможно. У Винтера на лбу мгновенно выступили огромные капли пота. «Это лекарство, мсье, самогон из африканских трав. Ручаюсь, оно поставит вас на ноги». «Поставила». Несколько минут ему казалось, что мир раздваивается у него на глазах. Он не ощутил вкуса дьявольского салата, приготовленного Филогеном, зато с жадностью набросился на душистую баранину. А когда вышел из душной столовой в прохладную темноту, почувствовал себя просто прекрасно. Ночь опустила покрывало, накрыла тысячелетний источник черным муслином. С минуту он размышлял, сумеет ли в таком состоянии управлять машиной, потом махнул рукой и направился к стоянке. Может, движение на дороге к Темезрет не будет слишком напряженным? Вот именно. Не слишком напряженным, ухмыльнулся он, выезжая прямо на север. До Темезрета отсюда вообще не было никакой дороги. 30 километров прямиком через пустыню. Темнота окутала его и окружила. Точно пловец одолевал он гребни песчаных волн. Холодно, горячо, холодно, горячо. Ночь еще не выровняла температуру нижних слоев воздуха. Только к полуночи все здесь уляжется и успокоится. Он подумал, что ему надо бы обогнуть оазис и въехать в него по дороге от Матматы, чтобы в случае необходимости можно было сказать, что он возвращается с побережья. Но потом махнул на все рукой, предоставил мыслям течь свободно –